просто запихнув его лохматую голову в бочку с водой, и подержал немного. Это помогло, и тот быстро начал работать. Мне вот надоело всю неделю пить в таверне, так что если за сегодня он мой заказ не выполнит, мне будет плевать, какого ша вызовет мое настроение. Я просто набью его лохматую рожу. Это же надо так наплевательски относиться к клиентам. Я понимаю, там радость, сын родился, но если он хочет прокормить этого сына, то надо делом заниматься. Я всю неделю просто дох со скуки. В горы без теплой одежды не пойти. Заниматься тут кроме тренировок или таверны нечем, а женщины слишком волосатые для меня. Я еще не настолько поехал крыша, чтобы зариться на медведей енотов, и местное вино не помогает. Даже после трех бутылок местная дама красивее не становится. Так что для меня просиживание штанов оказалось сущим кошмаром. Ужасная скука и тоска, которую ничем не развеять. Спокойно, не нужно волноваться. Да, надо держать себя в руках. Мой путь – это испытание, а значит, я должен его пройти. «Я уже второй месяц в этом месте», – застонал я. «Вместо того, чтобы наслаждаться путешествием и открытием нового, я вынужден мучиться в незнакомой среде, жестко ограничивать себя в магии и удобствах и горбатиться на тяжелых работах, чтобы просто продолжить путь. А сейчас должен неделю бухать, чтобы хоть как-то сократить время в этой дыре. Нервы мои уже сдают, но я пока держусь. Мне осталось просто дойти до вершины горы, благо там есть вполне себе нормальная дорога. Деревня, в которой я остановился, находилась у самих гор и часто посещается местными монахами. Им порой привозят провизию где-то раз в 2-3 месяца. И недавно такой привоз был, а значит, я свой шанс отправиться с торговцами упустил. Если бы я принял предложение Фэй, то уже был бы там. С раздражением подумал я. А вот только совесть у меня разыгралась, и я гордо отказался. Нет, вполне возможно, что после этого я бы оказался в Кутузке, но там как-то веселее. По крайней мере, есть два интересных занятия. Поиск способа побега и доведение надзирателей до седых волос. Я этим уже лет 10 не занимался. Интересно было бы освежить навыки. Все лучше, чем месяц штаны протирать. Предгорье Кунь-Лай – место довольно живописное. Особенно здесь открывается шикарный вид на гигантские ворота, ведущие вечно цветущий дол. Врата туда открываются крайне редко, и путь могут открыть лишь небожители. Но, говорят, там находится императорский дворец и прочие шедевры местной архитектуры, с которыми ничего в Пандарии не может сравниться. А тут лишь пастухи да животноводы. Ничего интересного. Разве что там, дальше, можно увидеть Великую Стену. Но до нее еще добраться нужно. А туда гражданских обычно не пускают. Вот и приходится мне лишь лапы сосать. В переносном смысле, разумеется. С местной публикой приходится и такое уточнять. Ну, если он не доделал мою одежку, я ему покажу. Сказал я себе. К моему великому удивлению, портной все доделал. И мне выдали теплый комплект подшитой одежды. Сапоги с мехом, перчатки, утепленные штаны и кофта, жилетка и меховой плащ с капюшоном. Все сделано, и нареканий к работе у меня никаких не было. Я даже немного подобрел от такого. Попрощавшись с мастером, я почти сразу отправился в путь. Все остальное, что может пригодиться в горах, было закуплено, проверено и перепроверено задолго до сей занимательной даты. Так что причин задерживаться не было никаких. Со стороны должно было казаться, что за мной демоны гонятся. Или ша скуки. Если такие вообще бывают, то я точно несколько тут создал. Дорога до монастыря не особо длинная. Максимум может занять один день. Если потороплюсь, то даже ночевать среди снегов не придется. Дорога тут извилистая, но помечена красными флажками. А у самой вершины еще и веревка соединена, чтобы в случае метели можно было, держась за канат, дойти. Весьма удобно, и о посетителях там, похоже, думает. Однако, если вдруг не успею, то при себе у меня есть палатка и спальный мешок. Развести костер на месте несложно будет. Там по пути есть места, где можно отдохнуть, и сами монахи там даже небольшой запас дров держат, чтобы путники могли переждать холодные ночи. Благородно, очень даже. Закончив все свои дела, я двинулся в путь прямо к горам. Однако не прошел я и 10, как за спиной послышался чей-то крик. «Эй, подожди!» Обернувшись, я увидел довольно крупного пандерена, ярко-рыжего, с красными пятнами на теле, вместо черных или бурых, как у многих. Выглядел он, даже по меркам своих соплеменников, крупным и толстым. Одет был по-походному и утеплено, сумкой за плечами куда больше той, что была у меня. «О, догнал!» — сказал он на чистом общем языке. «Привет, меня зовут Лун, но все называют меня просто Толстяк Лун». «Эйс», — представился я, — «ты говоришь на общем?» «Моя мама со скитающегося острова, да и сам я в детстве там жил, так что этот язык знаю», — улыбнулся Лун. «Слушай, ты ведь в монастыре Шадапан собрался?» «Ну да, а что?» «Можно я с тобой?» — спросил он. «Я сам давно мечтаю стать одним из стражей Пандарии, но вот одному идти побаиваюсь. Там, говорят, опасности есть, а я не особо силен». «Если ты не готов с ними справиться, то зачем идешь?» «Я считаю, что справлюсь со всем», — уверенно заявил он. «Но не уверен, просто...» «Иди домой, Лун», — покачал я головой. «Твоей матери нужнее живой сын рядом с ней, чем где-то там геройствующий». «Меня никто уже не ждет», — опустил он голову. «Уже никто. Никого не осталось. Все всегда говорили, что я ни на что не годен. Просто толстый и глупый уволень, что я бездарность. Но я хочу доказать, что это не так, и стать кем-то большим, чем просто неудачником». Что на это сказать, я не нашел. Выглядит он грустным и весьма отчаянным. Такое сам может пойти, сложив по дороге голову, ведь терять ему нечего. По нему видно, что он, словно тонущий, хватается за ближайшую соломинку. Я некоторое время думал, что с ним делать. С одной стороны, тащить с собой этого типа не хотелось, но с другой, как-то жалко мне парня. Домой, может, и не повернет, а потом еще сложит где-то шею, а мне думать об этом. «Ладно, пошли», — пожал я плечами. «Только не отставай». «Ура! Спасибо!» Алун бросился обниматься, и увернуться я не успел. «Ай!» Застонал я, когда этот бугай едва не переломал мне все кости в порыве радостных чувств. Да уж, с ним явно будет тяжко. Дальше мы двинулись вместе, и мой новый спутник оказался на редкость болтливым. Возможно, это что-то нервное, но не затыкался он ни на минуту, пока мы шли. Я уже серьезно начал сомневаться в своем решении. Если бы мои большие уши могли, они бы свернулись в трубочку. Зато узнал немало нового и достаточно интересного о бытии пандаренов. Например, о том, что раз в 100 лет они подвергаются нападению каких-то опасных существ из-за стены, и это происходит в одно и то же время с точностью до минуты. Клакси очень пунктуальны, а потому к началу всех этих событий все пандарены заранее бегут в дальние районы континента и прячутся в убежищах, пока монахи Шадапан занимаются обороной. Нападающие всегда являются практически новорожденными, недавно появившимися тварями, которых толпой отправляют на бойню, чтобы из них, естественным отбором, выбрать самых сильных и способных, которые потом пополнят ряды элитной армии. Довольно тяжко местным приходится, но потом следует 100 лет мира. Зачем инсектоидам подобные и для чего, сказать сложно. Они на переговоры идти не хотят. Может, в будущем удастся что-то узнать, но пока можно лишь отражать их атаки. Последнее было лет 40 назад, а потому можно не волноваться. «Ух, перекусить нужно», — сказал Лун и достал из сумки пельмени. «Будешь?» «Уже поел», — отказался я. «Как хочешь», — ответил пандарен, набивая щеки. Да уж, похоже, Толстяк Лун, он прозван не просто так. И как он с таким аппетитом будет у монахов учиться, мне представить страшно. Даже мне приходилось придерживаться некоторое время специальной диеты, Не то, что было сложно, но пару месяцев пришлось пожить на рисе, рыбе и овощах. Без чего-то вкуснее или порции больше. «Эйс, а о каком направлении искусства ты хотел учиться?» — спросил толстяк. «Танцующий с ветром», — отвечаю я. «Этот стиль мне больше всего подходит, и он идеально дополнит мой собственный». «Здорово! Я бы тоже хотел быть таким же!» — покивал он. «А что дальше будешь делать? Ну, когда станешь танцующим с ветром? Будешь защищать Пандарию как страж Шадапан?» «Нет», — махнул я рукой. «Как только у меня будет свободное время, я сразу же отправлюсь путешествовать. Хочу посмотреть тут все, узнать как можно больше и стать первооткрывателем новых мест. Это моя мечта — увидеть весь мир». «Круто!» — восхитился Лун. «Я бы тоже так хотел!» «Ну так пойди и смотри. Никогда не поздно отправиться в приключения». «Не знаю. Как-то боязно одному-то». «Тогда не жалуйся». Пандарен замолчал. «Кстати, а ты...» Хотел я спросить, но, обернувшись, не нашел своего спутника. «Чего?» «Ого!» Послышалось недалеко, точнее, снизу. Мы шли по склону вверх, а Лун спустился немного ниже и встал перед каким-то кустиком. «Мироцвет! Их так много!» С радостью воскликнул Лун. «Ты знаешь о его целебных свойствах?» «Знаю. У меня мама травница». Покачал я головой. «Идем уже дальше. Не самая редкая трава. Не мага-роза, что вообще ведет себя как сорняк, но близко. Настолько близко, что деревенские дети, не задумываясь, залепляют разбитые коленки разжеванным мироцветом. Их доразвали в старину на один манер цветком мира, подчеркивая схожесть в распространенности и важности для знахарского дела. Другое название – субботница. Чему удивляться, непонятно». «Сейчас!» Он быстро нарвал цветки и сложил их в маленькую сумку, а после стал подниматься. «Иду! А!» вскрикнул он. «А-а-а!» Я же шоком смотрел, как неуклюжий толстяк оступился и покатился вниз по склону. «Придурок!» — закричал я и бросился за ним, так как там дальше был обрыв. «Бежать, бежать, бежать!» Ускорившись на свой максимум, мне удалось нагнать укатывающегося старовяка и ухватиться за него. Моих габаритов было слишком мало, чтобы остановить его сразу, а потому пришлось напрячь все силы и даже воспользоваться магией, чтобы хоть как-то затормозить его тело. Благо, все получилось, и дурак остановился прямо перед пропастью. Там не слишком глубоко, но переломать в себе все кости вполне можно. «Ох!» – застонал он. «Меня тошнит!» «Идиот! Под ноги смотри!» С раздражением зарычал я. «Главный идиот тут я. Чуть не свалился к демону вместе с этим придурком. Надо было просто зацепить его крюком на веревке и все. Он, конечно, острый и мог что-нибудь разодрать, но мироцвета на остановку кровотечения тут хватит, а полученные раны не мои проблемы. Даже наоборот, был бы повод избавиться от этого неуклюжего мешка мяса, отправив его обратно в деревню. Ну да ладно, что сделано, то сделано». «Прости, я буду осторожен». Кое-как удалось оттащить его от края, и тот, шатаясь, встал на четвереньки, а потом он все же забрался обратно на дорогу. Все это время мне пришлось его подстраховывать и следить, чтобы уволень не покатился обратно. Потратили мы на это 20 минут, но все же выбрались. «Больше не тупи». «Спасибо за спасение, Эйс!» Радовался Пандарен и попытался меня снова обнять, но в этот раз я сумел увернуться. «Без обнимашек», — поежился я. «Пошли дальше». «Идем!» — радостно рассмеялся Лун. «Не в ту сторону!» — остановил я дурня. «Ой, точно!» — смутился он. «Вперед!» «Ай, чую, нервы с тобой я все изничтожу. Надеюсь, я ошибаюсь». И я оказался прав. Глава 30. Предел. Совместный крик разнесся по всей пещере. Замерзший тоннель, проходящий через гору, занесенный внутрь снегом, с обледеневшими стенами, с большими сталактитами, обросшими сосульками, свисающими с потолка, был единственным путем к храму. Сложно сказать, естественна ли эта дорога, или создана кем-то, да и не особо интересно. Сейчас мы, то есть я и Лун, во все горло кричали и бежали со всех ног на полной скорости. Мы просто мчались как можно быстрее, ведь сзади нас активно мотивировал двигаться наш новый друг. Взревел огромный йети, нагоняя нас, а ледяное дыхание едва не задело мне голову, слегка зацепив капюшон. К моему удивлению, Лун развил весьма приличный темп, не уступающий мне. Страх, как говорится, окрыляет. «И это ничего слишком опасного?» – зарычал я. «Я не знал!» – отвечал Пандарен. «Когда нам сказали, что путь до Шадапан не представляет чего-то сложного или сильно опасного, они явно преуменьшали степень возможной угрозы. Ладно, я могу понять неустойчивость некие обвалы. Я могу понять редкое дикое зверье, что редко можно встретить. Но как вообще возможно не знать о йети? Ума не приложу. Это же как надо ослепнуть, чтоб пня в глазу не заменить. А он нашел нас очень быстро». «Если выживем, я тебя убью!» — закричал я, шевеля ногами. «Прости!» – взвыл Лун. А причиной тому снова стал этот жиртрест. Мало того, что Лун вообще на всем многочасовом протяжении нашего пути влипал в неприятности с завидной регулярностью. То с обрыва едва не упадет, и туда же меня чуть не утянет, то провалится под лед вместе со мной, то полезет на стену за какой-то травинкой, которая спровоцирует небольшую лавину, что нас едва не смело. Я уж сам не понимаю, как еще не прирезал этого увольня, но теперь это хочется сделать очень сильно. Ведь когда мы вошли в пещеру, он начал повсюду лазить, все осматривать, тыкать лапами во все подряд, громко восторгаться окружением и всячески радоваться окружению, словно ребенок. Ну и петь стал, радуясь разносящемуся эху. Вот и допился. Как итог, спящий тут йети проснулся и решил прихлопнуть двух букашек, что помешали ему спать. «Гру-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- гориллу, только белую и с большими завитыми рогами. «Мама!» – ужаснулся я, смотря на эту громадину. «Йети водятся и в наших горах, особенно в Альтераке и предгорьях Хилсбрада, их много. Но вот такого здоровенного у нас вроде как никогда не бывало. Я, по крайней мере, о таком не слышал, а сейчас увидел своими глазами». «Стой! Не шевелись!» – сказал я Луну. «Медленно. Уходим». «Понял», – прошептал Пандарен. Йети был зол, но пока не разъярен, а потому у нас еще был шанс уйти. Насколько я знаю, Йети, как и Вендиго, довольно разумны. У них даже есть какой-то свой язык, и чем-то вроде магии они владеют. О ледяном дыхании Йети все слышали. Мы их даже на уроках в Академии проходили. Так что медленно, спокойно, пусть видит, что мы покидаем его территорию и не будем больше беспокоить. И тут все полетело к демонам. Лун решил, что он уже достаточно далек, и можно шаг сделать шире, и наступил на лед, который начал скользить под ногами. «Ой!» – вскрикнул он и упал на ближайшую льдину, которая под его огромным весом сломалась. Упала. Кусок откололся и полетел вверх. Прямо в сталактит над головой монстра. «Пом!» С таким звуком льдинка врезалась в сталактит, и тот оторвался от потолка и рухнул на крепкую рогатую голову. «Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- сейчас мы несемся со всех ног. Бежать, бежать, бежать. Ноги несут нас как можно быстрее, а чудище все не отстает. Ему сложно маневрировать в столь извилистых коридорах, но недостаток мобильности он с лихвой компенсирует энтузиазмом и... Послышался характерный звук, и мы тут же разбежались, ведь поток магической заморозки ударил за нашими спинами, и широкая тропинка между нами покрылась острыми сосульками. Видя это, я осознавал, чтобы мы пока выживали чудом. Если в нас это попало, то превратились бы мы в две холодные закуски, которые бы никуда не делись. «Выход!» — крикнул Лун. Впереди нашего темного тоннеля появился свет. А может, это уже свет в конце туннеля в загробный мир. Уже сложно определить. Ускорившись как можно сильнее, мы попытались оторваться от преследователя. А вот только и ему по прямой было очень удобно бежать. А потому Йети стал едва ли не дышать в спину. Понимая, что если ничего не сделать, то он нас на выходе быстро сцапает. Да и по сугробам бежать будет сложнее. Над самим выходом я увидел довольно большое скопление сталактитов, которые вполне могли бы заблокировать выход. Но вот ударить по ним мне просто нечем. Прыгать и бить вблизи не вариант. Могу не сдюжить, а вот стрелять не получится. Нефритовая молния у меня еще слишком слаба. Есть один вариант, но... Гра! Рев монстра стал только сильнее. «Плевать!» – зарычал я. «Аркейн Сагита!» С руки срывается шквал магических снарядов, что потоком устремляются на потолок. И тут же срывает свисающие наросты и лед, и тот падает вниз. Мы успеваем пролететь, а вот Йети вовремя ощутил опасность и остановился, когда камень и лед преградили ему дорогу. Позади слышится обвал, а мы, не оборачиваясь, несемся дальше. Минут через 10 бега замедлились, так как звуков преследования не было. А после вообще остановились, чтобы отдышаться. «Кошмар!» – тяжело дыша произнес Лун. «Зато быстро прошли. Ты говорил, дорога затянется». «Сейчас не время для шуток, придурок!» – зарычал я, желая придушить этого придурка. «Да ладно!» – махнул рукой толстяк. Достал еще пельмешек и сожрал их. Как в него влезает столько еды, я ума не приложу. Да мне и плевать. Уже на все плевать. «Дыши, дыши, вдох, выдох, вдох, выдох», — повторял я себе. «Ты не должен душить его, не должен». А очень хотелось дать недоумку солидного пинка. Теперь его даже домой не прогонишь. Ведь пути назад преградил Йети, и непонятно, уйдет ли он оттуда. А я, к тому же, просил еще на солидный кусок своего магического резерва. Еще больше половины, но это уже огромная дыра, которая все увеличивается, приближая меня к неминуемой жажде магии, мысль о которой серьезно пугает. «Пельмешку будешь?» — предложил он. «Нет!» — огрызнулся я. «Пошли уже!» Прохожу мимо него и двигаюсь дальше. Забравшись на гору, вокруг уже был снег, но к нужному месту нам еще идти и идти. День постепенно клонится к вечеру, а небо заволокли тучи, и, вполне возможно, скоро начнется метель. Не хотелось бы идти в такую погоду, а потому лучше поскорее найти безопасное место. Тут вроде есть специально оборудованные пещеры, где можно переждать ночь. Да, до самой темноты еще далеко и вполне можно добраться, но рисковать зря не хочется. Мы прошли по извилистым дорожкам среди снегов и усиливающегося ветра. Погода портилась довольно быстро. Начал падать снег. Но пока обзору это не сильно мешало. Благодаря вставленным в дорогу красным флажкам можно быстро, спокойно ориентироваться, куда идти дальше. А вскоре появились и столбики, связанные веревками, по которым даже в бурю можно идти. Но такое делать я не собираюсь. «Эйс, ну прости!» – заговорил Лун. Молчать больше 10 минут этот осел просто не способен. «Просто ты всегда такой хмурый, и я пытался тебя развеселить». «Я уже навеселился», — тихо рычал я. «Спокойно, держи себя под контролем, не поддавайся эмоциям. Нельзя дать темным мыслям завладеть мной, это плохо кончится». Но сопротивляться внутреннему давлению становилось все труднее. Долбанных 2 месяца в Пандарии принесли мне только раздражение и нервотрепку, а развлечений или отдыха для души никакого, только постоянное давление на мое терпение. Я пока держался, но чую, что могу сорваться и накричать на этого придурка, и буду полностью прав. Если только мой крик не спустит лавину. Что с моей сегодняшней удачей очень даже возможно. А, бесполезно. Ирония и потуги на юмор не помогает. Хочется просто скинуть толстяка в пропасть. Все, умись. Не думай о нем. Просто игнорируй его. Сейчас устроим привал, поем, отдохну и успокоюсь. Надеюсь, он не храпит. Ладно, не ду... О, смотри! Это же земляной корень! Послышалось позади. Не трогай! Тут же понял я, что случится, когда он потянулся к торчащему из стены корешку. Но было уже поздно. Над нашими головами сначала что-то грохнулось, а потом на нас упало огромное количество снега, и меня потащило куда-то вниз. Мне удалось ухватиться за канат, которым связаны столбы, и удержаться. А вот моя сумка слетела с плеч, когда порвались лямки, и все, что при мне было там, улетело куда-то вместе с этой небольшой лавиной. «Ай!» – вздохнул я, вырвавшись из снежного плена. Быстро по канату, отползая подальше, где меньше снега и более открытая площадка, я рухнул на землю и старался отдышаться. «Кошмар!» – застонал я. «Бух!» – из снега вылез и сам Лун. «Не ожидал!» «Идиот! Я же сказал тебе, ничего не трогай!» – закричал я. «Прости, просто я не хочу даже слушать, что ты там несешь! Из-за тебя я потерял все припасы!» Меч был еще на месте, благо закреплен, он оказался получше, чем сумки. А вот все, что было там, улетело куда-то вниз. «Ну, я свою сумку тоже потерял», — опустил голову рыжий. «Прости, просто заткнись!» Дышать, нужно успокоиться. Нервы сдают. Я потянулся к компасу, что был у меня всегда на шее, и тут с ужасом осознал, что его там больше нет. «Что?» – застыл я. Последнее напоминание о друге, что даже шторм со мной пережило, исчезло и... «А это твое?» – спросил Лун, поднимая с земли мой компас. «Красиво. А это открывается так...» «Не тронь!» – вскочил я и тут же бросился к нему. Треск. «Ой!» – сказал он, когда, неправильно пытаясь открыть крышечку, оторвал ее. «Ублюдок!» – закричал я. Мой кулак влетает в его мохнатую морду и отбрасывает толстяка. «О!» – вскрикнул он, улетев в снег. Тут же подхватываю упавший компас и смотрю на него. Крышка сломалась, полностью оторвалась, и сам он еще сильнее потрескался, и теперь игла вообще не двигается. «Сломался. Окончательно доломал», – прошептал я в шоке. «Прости, заткнись!» – взбесился я, теряя контроль. «Ублюдок! Ты сломал его!» «Я не хотел, я просто... Заткни свою грязную пасть!» – уже кричал я. «Лучше бы ты сдох где-нибудь и избавил меня от своего существования! Они все были правы, сказав, что ты бесполезный неудачник!» Ярость, обида, все накопленное раздражение и усталость просто вырвались из меня, и никакие границы сдерживания не помогали. Я словно сорвался с цепи, и все то, что таилось во мне, высвободилось наружу. Видя черного дыма, что стал словно просачиваться через поры моей кожи. Энергия стремительно покидала мое тело и формировалась над моей головой в темную фигуру. «Ра-а-а-а!» Завопило чудовище, открыв пасть, полную острых зубов. «Ненавижу!» Шаг гнева вырвалось на волю. Глава 31. Воплощенная ярость. Явившаяся передо мной сущность представляла собой очень высокое худое существо угольно-черного цвета с бледно-серыми, светящимися прожилками. Длинные, покрытые шипами руки заканчивались трехпалыми кистями с острыми белыми когтями. Голова была человеческой, но с огромной черной пастью, усеянной кривыми зубами разных размеров, а из самого рта полыхало жутким серым светом. Длинные серые волосы с спутанными прядями свисали до пояса и обрамляли голову и три светящихся глаза, двое из которых криво и несимметрично располагались на левой стороне, а из волос торчало какое-то подобие эльфийских ушей. Это существо напоминало собой эльфа, но искаженного, искривленного и обращенного в некое ужасное чудовище. Как только это покинуло мое тело, внутри меня словно образовалась пустота, и ноги мои подкосило. Существо же сделало пару шагов. Пронзительный вопль разнесся словно на весь горный хребет. Такая звуковая атака едва не разрушила мне ушные перепонки, но я сумел выдержать и быстро среагировать на опасность. Ослабшие ноги все же сумели оттолкнуть меня в сторону, и огромные когти пролетели мимо. Ша пронесся мимо меня и ударился о стену, на секунду словно обратившись лужей смолы, став бесформенной коллекцией, а после собрался и, оттолкнувшись, накинулся снова. Отражаю клинком удар его когтей и тут же отскакиваю, когда вторая когтистая лапа едва не располосовала мне грудь. Он тут же встал на руки, и его ноги срослись в длинный змеиный хвост, который он раскрутил и обрушил на меня, словно огромный хлыст. Хохотала тварь, рванув в мою сторону и закрутившись, как сверло, обросшее шипами. Отпрыгиваю, и тот врывается в снег, раскидывая белые хлопья во все стороны и не позволяя ничего разглядеть вокруг. Опасность слева. Интуиция вовремя дала сигнал. Я уклонился от еще одного вертикального удара хвостом, за которым последовал горизонтальный, от которого пришлось прыгать. Подлетаю в воздух и тут же отталкиваюсь энергией, чтобы не попасться острым когтям. Ша начал обрушивать на меня один удар за другим, пытаясь достать когтями. Удар, удар, удар! Его длинные руки с ломающимися суставами, словно ураган, крутились передо мной. А мне оставалось только уклоняться и как-то защищаться саблей. Острые зубы клацнули у самого лица, заставив меня отшатнуться, лишь чтобы быть схваченным хвостом за ногу и подтянутым к врагу. Нефритовая молния. Зеленая вспышка оттолкнула монстра, но хватку с ноги не разжала. Магическая стрела. А вот арканная магия оторвала хвост и позволила мне освободиться. Завопил он от боли, когда лишился части конечности, что, упав на снег, растворилось. Звериный рык и скрежет острых зубов словно заглушал усиливающийся ветер, несущий вокруг нас снежинки. Магическая стрела. Бело-синий снаряд устремился к Ша, но тот легко уклонился и бросился в контратаку, быстро сокращая дистанцию. Полузмеиное тело позволяло ему двигаться крайне быстро, а невероятная гибкость с легкостью уворачиваться от всех выстрелов. «Нельзя тратить много маны», — мысленно зарычал я. «У меня и так резерв более не бесконечный, так еще и восстановиться не получится». Слабость в теле постепенно прошла, но лучше мое положение не стало. Попасть по столь верткому противнику заклинанием не получается, а подходить слишком близко опасно, и подобные встречи могу просто не пережить. А вот Ша кружит вокруг меня, двигая свое тощее тело змеиным хвостом, помогает когтистыми лапами, а длинные белые волосы развиваются на усиливающемся ветре. Он рычит, скалит острые зубы, а три бледные глаза смотрят с незамутненной ненавистью. Рычит он, высовывая длинный светящийся язык, посмеивается и готовится ударить. Внутри него прямо клокочет энергия, пульсирует ярость и гнев, что направлены исключительно на меня. Нужно поспешить. Погода портится. И если не одолею его сейчас, то придется драться в полноценной метели. Ситуация ухудшается с каждой минутой. Окружение более-менее пока подходит для боя, и ноги не вязнут в снегу, но это ненадолго. Я словно заперт в трюме тонущего корабля, и время, когда можно еще что-то сделать, неумолимо утекает. «Но!» Неожиданно прозвучало за спиной Ша, и на него обрушивается большой камень. Вскрикнул не ожидавший такого монстр, получив булыжником по спине, и тут же обернулся. «Лун, убирайся!» крикнул я, когда Пандарен, решивший воспользоваться тем, что чудовище сконцентрировалось на мне, ударил его в спину. «Роу!» – зарычал Шай и ударил змеиным хвостом. Неуклюже толстяк не успевает уклониться, и его сносит в обрыв. «Лун!» – пытаюсь подбежать к нему, но гнев тут же вернул свое внимание ко мне и бросился в атаку. Смещаю корпус в сторону, пропуская когти, а затем отскакиваю от еще одного размашистого удара хвостом. Он подпрыгивает и несколько раз отталкивается от воздуха, чтобы снова обрушиться на меня. Перемещаюсь ближе к стене, из-за чего его взмахи хвостом становятся менее эффективными, а сам пытаюсь сблизиться для атаки клинком. Но это оказалось ошибочным. Стоило мне приблизиться, как из светящейся пасти вырываются клубы черного дыма, задевающие меня и на секунду парализующие ногу и руку. «Нет!» Враг сократил дистанцию и атакует когтями, когда я не имею возможности двигаться. Кровь. Капли крови перед моим лицом. «Гай!» Послышался скрип полной боли, переходящий в стон. «А?» Пришел я в себя на снегу, видя перед собой Луна. «Держу!» Прохрипел он. Пандарен оттолкнул меня и принял атаку Шан на себя, а сейчас его ручища обхватили тощие шипованные конечности монстра и зажали их. «Давай!» — крикнул толстяк, когда Ша попытался вырваться. Тут же подскакиваю и со всей силы, сконцентрировав энергию в правой руке, бью в корпус монстра, и моя рука входит в его холодную, склизкую плоть. Через меня тут же прошло ощущение его безграничной злобы и ненависти, но я подавил эти эмоции. «Аркейн Сагита!» Применил я заклинание, и поток арканной энергии выстрелили из вошедшей в тело руки. Вспышка. Голубой огонь загорелся внутри плоти монстра и тут же отбросил его, оторвав твари руки. Не позволяя тому даже успеть среагировать, вытягиваю вперед обе руки и вкладываю в заклинание все имеющиеся у меня магические силы. «Аркейн Сагита!» прокричал я, и шквал бело-голубых снарядов обрушился на тварь. Магия рвала и уничтожала его омерзительную плоть, пробивала насквозь и отрывала кусок за куском. Голова, туловище и змеиный хвост превратились в решето, через которое прошла вся моя мощь, оставив после себя лишь жалкое напоминание. Издало стон чудовище, а после рухнуло на снег, на котором и развеялось, исчезнув, словно и не было его вовсе. В следующий миг меня настиг откат. Заскрежетал я зубами, ощутив, как почти до самого дна был опустошен мой запас маны. Тело задрожало, мышцы и кости начало ломить, а меня бросало то в жар, то в озноб. Жажда магии обрушилась на меня. Проклятие моей расы вступило в силу, и теперь позволило мне ощутить все отчаяние и боль. Я просто рухнул на снег и трясся в припадке, пока это ощущение мучило меня. Не зная, сколько так провалялся, но я заставил себя сопротивляться и сдерживать агонию. Дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Перегоняю духовную энергию по телу, тем самым убирая слабость и боль. Но сосущее внутри чувство голода и нестерпимой жажды остается. Но это можно терпеть какое-то время. А я должен двигаться сейчас. «Лун!» — подскакиваю к Пандарену. Тот упал на снег, заливая его своей кровью. Глава 32. Отчаяние. «Лун!» Подойдя к нему, я перевернул стонущего Пандарена на спину. «Ох!» Выглядел Рыжий очень паршиво. У него две глубокие раны на животе. Они сильно кровоточат. Задеты ли внутренние органы, сказать сложно, но кровь нужно срочно остановить. Что делать? Раны не так уж и опасны. Такие и без помощи жреца зарастут, если кровью истечь или заразу подхватить не дать. Но сейчас, в приступе жажды, я из себя даже простенькое заклятие буду выдавливать с болью. О том, чтобы магически очистить раны, и речи не идет. Не говоря уже о том, чтобы стянуть их этаким швом. Я сейчас и обычные швы не потяну. Не то что магические. Руки от жажды трясутся дико. Придется прижигать. Мрачно резюмируя. Не сдох бы. Он, конечно, меня не то что до печенок, до ша достал. Но я сам виноват. Надо было ему сразу пинка дать, как понял, что за фрукт. А раз взял с собой, то отвечаю. Да и под удар он за меня подставился. Надо его вытягивать. Вот только не помрет он уже после прижигания. Все же не самая полезная процедура. Применять лучше только тогда, когда других вариантов нет. А, точно, вспомнил я. Залезаю в небольшую сумку Луна, куда он складывал травы, что находил по пути. Там я нашел довольно много мироцвета, собранного на той самой злосчастной полянке. Останавливает кровотечение, да, мам? Вымученно усмехнулся я. Самые опасные раны все равно придется прижечь, но все же это намного лучше. Прослушать и забыть все мамины уроки я не смог, и сейчас они очень пригодились. В первую очередь беру нож Луна. Обычный клинок, больше пригодный для резки колбасы, чем для боя. Но потому я свой использовать и не буду. Коснувшись его, я заскрежетал зубами, готовясь снова испытать боль. Но иной возможности просто нет. Кое-как созданное заклятие накаляет его лезвие до красна, позволяя позаботиться о самых опасных ранах моего спутника. Теперь, по крайней мере, в ближайшее время он не помрет. Из остатков одежды Луны и ненужных мне лоскутов я сделал бинты, а после, найдя в остатках не потерявшихся вещей котелок, накидал туда снега. Теперь осталось повторить проделанное с ножом еще раз. «Демоны!» — полузадушенно выдохнул я. «Как же больно!» Этот примитивный и простейший прием, что раньше я применял, даже не заметив, сейчас отозвался во мне агонией. Если в первый раз это было словно я сам себя руку ножом порезал, то сейчас ощущения и вовсе были, будто мне засунули в брюхо нож и хорошенько провернули. И на этот раз рядом нет жреца, что упакует мои кишки обратно. Ай, самому не сдохнуть бы. Только не из-за этого пушистого ублюдка. Маны внутри меня осталось еще меньше, и тяжесть усилилась, но обращать внимание на нее времени не было. Иначе все, на что я уже потратил драгоценную магию, будет зря. Закинув в котелок по-быстрому порезанный мироцвет, я продолжил кипятить воду, а затем добавил немного астролиста. Полученное варево быстро стало пахнуть знакомым ароматом, говорящим о его готовности. В этой жидкости я смочил самодельные бинты, после перевязал раны. Крепко обработав несчастного, я залил останки лечебного зелья ему в рот, заставив проглотить. Это хоть немного ему поможет и даст продержаться. Увы, иных ингредиентов у меня нет, да и сил больше что-то делать в таких кустарных условиях. Кажется, справился. Прохрипел я, обессиленно валясь на задницу рядом с пандеренским полутрупом. Да, прямо сейчас никто не умрет, а вот дальше все далеко не радужно. Лун так долго не протянет. Раны ему, может, уже особо не угрожает, но нужно тепло и еда. Дров нет, припасы потеряны. Меня самого от жажды крутит. И не рухну ли я скоро сам, тот еще вопрос. Но сидеть тут тоже не выход. «Эйс», — послышалось от Пандарена. Он пошевелил рукой и разжал пальцы, в которых находился мой компас. «А?» С шоком уставился я на него. Когда напал Ша, я выронил его, а он... «Дурак!» — заскрежетал я зубами. «Как ты меня бесишь!» Скинув с себя теплый плащ, я набросил его на Луна, а затем взгромоздил тяжелое тело себе на спину. Мышцы и кости протестующе заскрипели, но разогнанная по организму ци помогла справиться с нагрузкой. «Демоны!» Выдавил из себя я. «Какой же ты тяжелый ублюдок! Оставить бы тебя тут замерзать!» Используя свою саблю в ножнах как опору для тела, я закрепил его на себе, а затем, ухватившись за веревку, которой соединены столбы, я пошел вперед. В темноте, в снегопаде и сильном ветре были видны огни монастыря Шадапан. Не знаю, насколько они далеко, но я все равно шел. Ветер бил в лицо и мешал видеть что-то дальше метра, а острые снежинки неприятно царапали кожу, и не давали даже толком держать глаза открытыми. «Держись, Лун. Мы почти пришли», — говорил я, с трудом глотая воздух. «Почти». Пандаренджа лишь стонал в ответ, но хотя бы подавал признаки жизни. Меня переполняло чувство отчаяния из-за того, что я не могу ему помочь. Даже мне было адски холодно, но я хотя бы двигался и хоть немного этим согревался. А Пандарен? Холод мог добить его ослабленный организм в любой момент. Вся разница была лишь в том, случилось бы это на холодном полу пещеры или под ледяным горным ветром. Своим решением взять его с собой я даже не продлил агонию, скорее наоборот, сократил ее. Впрочем, оставить его одного в холодной пещере без костра ничуть не лучше. Буду объективным. Вряд ли я, если дойду, смогу что-то внятно объяснить. Скорее, просто облегченно рухну на месте. Так и так, результат один. Снова я кого-то теряю. Снова не справился. Пытаюсь сопротивляться этим чувствам, чтобы не породить нового ша. Но получалось не очень. Слабость в теле, жажда магии и опустошенность от произошедшего – все это давило и мучило меня, не позволяя собраться. Метель все сильнее, а из-за снега огни храма становилось все сложнее разглядеть, и лишь веревка пока уверенно вела меня вперед. Перед глазами все плывет. Тошнит все сильнее, жар усиливается вместе с ознобом, а наполненная энергией ци мышцы постепенно теряет свою силу, и идти становится сложнее. Холодно. Моя одежда уже не помогает мне защититься от пронизывающего ледяного ветра. Разряженный воздух не дает толком дышать, а сознание вот-вот ускользает. Но я из последних сил держусь. Руки тянут меня вперед по веревке от одного столба к другому. Теплое тело Пантерена еще дает понять, что он жив. Прерывистое дыхание, бьющееся сердце, легкая дрожь и стоны — все это дает мне сил двигаться дальше. Шаг, шаг, шаг. Снег под ногами скользит, и ноги вот-вот потеряют опору, поднимаясь по склону. Но я еще двигаюсь. Нужно идти. Не останавливайся. Продолжай двигаться. Только вперед. Неожиданно веревка закончилась. «Что?» Словно очнулся я от сна. Я дошел до очередного столба, но не могу нащупать новый канат. Его просто нет. Поднимаю голову и пытаюсь найти свет, но метель и темнота закрыли собой все. «Нет. Как же?» Падаю на колени и просто смотрю в темноту. «Это конец? Снова?» Снова вернулось то чувство. Когда я дрейфовал посреди океана, я никого не смог спасти. Я ничего не сумел сделать и везде опоздал. А потом, лишившись сил, едва зацепился за кусок борта. Тогда меня спасли, дали жизнь, даже надежду на иной исход, но... Они просто оттянули неизбежное. Опускаю голову. Темнота сгущается, и холод проникает все глубже в мое тело. Я... Мне нужен этому миру. Я не сумел найти себе место за все эти годы, и потому судьба выбросила меня. В какой-то момент она еще колебалась и дала мне шанс обрести цель, но я так и не успел, а потому... Да, так будет лучше. Я закрываю глаза. «Не теряй надежду», прозвучало, словно у меня в голосе. Резко открываю глаза и встаю в полный рост. Что-то выстрелило внутри моего сознания и дало мне понять. Осознание придало мне сил и позволило сбросить холодные клешни холода, что проникли в мое сердце. «Прочь!» — закричал я во все горло. «Убирайся!» Ветер резко остановился, а затем разбушевался еще сильнее, приняв облик уродливого зубастого лица с множеством глаз. Существо возникло передо мной и приблизила свою омерзительную морду ко мне, а затем обдала меня зловонным холодным дыханием. Ша отчаяния появился передо мной в полном своем обличии. «Прочь!» — повторил я. Он тут же бросился в мою сторону, чтобы развеяться снежинками, когда моя рука ухватилась за канат. Ветер стал слабее, снегопад ослаб, темнота отступила, а перед моим лицом появилась огромная дверь. Я смотрел на нее и не мог поверить. Это была уже не иллюзия, не мираж, не наваждение, как было до этого. Ша отчаяния воплотился из моего страха и неуверенности, а потому сильнее давил, чтобы я сдался и отказался от своего пути. «Не теряй надежду!» Эти слова прогремели во мне и придали сил. Сбросили цепи морока и воздействия, позволив мне очнуться и противостоять ему. Двери начали открываться, и оттуда полился теплый свет, что ослепил меня. Силуэты приближаются, но я уже не мог стоять, и осознание покидало меня. «Лун, помогите ему!» Лишь успел прошептать я, проваливаясь в темноту. Глава 33. Наблюдающие. «Ох!» Застонал я, когда в мои сладкие сны ворвалась боль и чувство опустошения. Осознание пришло быстро, и жажда магии начала снова пожирать меня изнутри. Словно огонь, горящий в венах, плавит кости и плоть. Хочется сорвать кожу и выковырять из тела эту занозу. Как будто меня обдало кислотой, нанесло множество ожогов, а после тело вывернули наизнанку, и агония продолжается внутри, мучая и истязая меня. Не знаю, сколько я провел в этом состоянии, но затем я почувствовал магию рядом со мной. Как будто умирающий от жажды в пустыне, я тут же набросился на источник, но был кем-то схвачен и удержан. «Спокойно», — прозвучал глубокий, сильный голос. «Понемногу». К моим губам приставили какой-то сосуд и начали вливать в меня какую-то вкусную жидкость, что, проникая в меня, утоляла жажду и охлаждая горящую душу. В меня словно поток жизни влился, или моя связь с колодцем на несколько секунд восстановилась. Это не было похоже на обычный прием зелеманы, а что-то другое, более нежное, спокойное, постепенное. Оно не рывком возвращало мне энергию, грубо наполняя резервы, а как неспешно прохладный родник наполняло меня. Словно я нашел один из тех редчайших магических источников, что иногда пробивались на лилинии в мире и наполняли озерцо чистой магической энергией, только вкуснее. «Что это?» – простонал я. «Мана-чай», — ответил голос. «Он поможет тебе восстановиться». Открываю глаза и вижу рядом с собой очень большого пандарена с чашкой, что помогал мне пить, и от каждого глотка телу возвращались силы. «Вы, пандарены, совсем чокнутые», — вымученно улыбнулся я. «То пиво из лекарств делаете, теперь чай из маны. Что дальше? Мана-булочки пойдут? А, хотя они уже есть. Раз к тебе вернулось чувство юмора, значит, тебе уже лучше», — кивнул он. «Я мастер Северный Ветер, монастыря Шадапан. Тебя нашли у ворот нашего храма. Обычно мы не допускаем чужаков, но мы не настолько жестоки, чтобы бросить умирающего в снегах. Мое рекомендательное письмо от мастера Шанти. Оно упало сумкой, когда на нас лавина сошла. Да и с Ша пришлось столкнуться». «Да, чужаки порой творят подобное», — покачал головой мастер Шадапан. «А мой спутник? Что с Луном?» «В порядке. Встретишься с ним потом», — ответил Северный Ветер. «Сейчас важнее другое. Если тебе стало лучше, то поднимайся». «А?» «Небожители желают видеть тебя, и не стоит заставлять их ждать». Вот оно как. Сами великие духи-небожители. У меня был небольшой опыт встречи с небольшими духами. Ну, с Хорозок увиделся, а теперь такое. Чувствовал я себя гораздо лучше, чем раньше. Этот маначай помог, пускай и восстановил мне лишь 0,2 моего резерва. Но я, по крайней мере, уже не мучаюсь от жажды магии. Надо бы потом рецепт узнать или попросить разрешения воспользоваться местной алхимической лабораторией. А то без нормального оборудования мне себе хоть какую-то подстраховку на случай жажды не сделать. Хорошо, — сказал я, поднимаясь. Мне выдали мою одежду, мой клинок и уже поломанный компас. Вид последнего особенно расстраивал. Теперь его вообще нельзя использовать. Встав, я последовал за Пандареном. По пути я явственно чувствовал чужое внимание и присутствие, но никого не видел. Видать, местным мастерам скрытности велели не попадаться мне на глаза, но им самим любопытно посмотреть на чужака и земли за их туманом. Вскоре мастер привел меня к большому квадратному залу в центре, которого был выделен большой участок статами, а вокруг были небольшие балконы. Видать, тут ученики отрабатывают техники под присмотром учителей. Двери за моей спиной закрылись, и я остался тут совсем один. «А?» — начал озираться я. Никого тут не было, только я. «Привет!» — послышался голос, и в центре помещения из ниоткуда появился... «Лун?» — удивился я. «Ты в порядке?» «Все хорошо, спасибо», — кивнул толстяк. Выглядел он и правда здоровым, но непонятно, сколько я был без сознания, что он так быстро поправился. Постепенно я начал понимать, что с ним что-то не так. Он выглядел как-то иначе, не так, как я привык. Он сейчас выглядел куда старше, чем был, не внешне, а ощущался иначе. Это чувство показалось знакомым, и чувствовал я его уже раньше. «Ты небожитель», — понял я. «Именно», — кивнул он. И голос его стал куда глубже и сильнее, раздаваясь словно внутри моей головы. «Это все было испытание?» «Да», — снова кивнул. «Мы испытывали тебя. Смотрели, достоин ли ты сюда прийти и встретиться с нами напрямую». «Мы?» — не понял я. «Ух-ух, именно мы», — прозвучало слева. Резко поворачиваюсь и вижу того самого Хозана, что встретился мне в нефритовом лесу. Тот, кто украл сумку и неслабо разозлил меня, заставив бегать за собой и отбиваться от тигра. «Как только твоя нога вступила на землю Пандарии, мы уже знали о тебе и наблюдали!» Прекратив притворяться, его голос прозвучал рыком силы. «А потому мы решили испытать тебя!» С усмешкой прозвучал женский голос. «Фэй?» Еще сильнее удивился, увидев ту самую пандаренку-воровку, что подбивало меня на сомнительное дело. «И потому каждый из нас предстал перед тобой». Грубый голос присоединился к ним. Рядом возник Яунгол, что напал на меня на мосту. «И вот мы и решили», — улыбнулся Лун. «Они все это время... Я даже и не догадывался». «Ты сумел подавить гнев и раздражение. Ты сумел контролировать свои эмоции и не поддаться им», — говорил Хозен. «Я, Сюэнь, узрел в тебе терпение и смирение». С этими словами облик примата исчез, и вместо него появился большой белый тигр. «Ты отказался от легкого пути, послушав свою совесть, не стал отнимать последнюю радость умирающего старика ради быстрой и сиюминутной выгоды», — продолжила Пандаренко. «Я, Юйлун, увидела в тебе доброе сердце». В следующий миг она обратилась огромным нефритовым небесным змеем, что воспарил над нашими головами. «Ты проявил милосердие к поверженному врагу, но не обманулся слабостью и сдал его страже», — пробасил Яунгол. «Я, Нюдзао, вижу, что ты честен и осторожен». Быколюд исчез, а вместо него появился огромный черно-белый бык с большими рогами.